Ночь на 7 октября. Очень томно, горит все тело. Под утро стало легче. Насморк прошел. Чувствую лишь слабость. И так простуда продержалась 2 дня. Слышала, но не записывала. Сон из египетской жизни. Я утверждала себя как великую царицу Нефрит. Я стояла перед большим каменным цоколем, на котором расстилалась карта панорамы Египта с выпуклыми на ней изображениями строений. Поднялась вражеская рука, как обычно, в белой лайковой перчатке и стала разрушать построение на карте. Я стояла спокойно, созерцая эти разрушения и ничем не препятствуя им, зная, что после очищения легче строить, и произнесла: «Я утверждаю себя как великую царицу Нефрит». Утро. Идущая новая раса зовет. Космический огонь в самых высших проявлениях. Днем простуда исчезла, но уже 5-й день, как начиная с 2 часов, нестерпимо горят щеки, приливы крови усилились, пришла почта. Огорчилась нападкам сотрудников друг на друга, особенно сейчас, когда такое горе посетило их. Беседа у кресла владыки. «Моей Русвате, говорю, сердце подымает все начинания, только сердце может собрать все части, как магнит, только самые устремленные лучи подымают дух. Теперь кругу. Не являют щиту понимания. Страшно то властное устремление, не щадящий облик гуру. Пусть поймут, что я дал гуру для почитания, для продвижения, для объединения, для построения. Негоже укрываться под щитом гуру. Пусть явит бережливость к словам гуру. Конечно, можно пресечь, но каждый должен сам дойти. Моя Урусвати, ты заменяешь мое сердце. Ты в духовном единении заменяешь. На работу я призвал всех сотрудников и члены, не судьи устранять друг друга. Пусть образумится. Ты знаешь истину. Послание твое явит новую жизнь. Ведь Порума и Логван чуют твое сердце. Нужно имя учителя держать высоко. Нельзя допустить поношения таким путем. Когда слова гуру выражены в доверии, то злоупотребление ими равняется предательству. Ты мне поможешь. Твое сердце может научить их любить. Учение не головою, но сердцем. О приезде Порумы можете телеграфировать, как думали. Дух Порумы очень стремится. Твой образ ей спасение. Доктор должен будет указать. Пусть ваши имена не связывают жестокостью. О свете вашего духа не им судить. Моя Урусвати, столько нужно твоих творческих сил. Архат знает. Тара знает. Стремится к тебе Порума. Она бедная, замучена. Владыка, мне хотелось бы иметь объяснение моего сына. Конечно, завершение достигается высшим путем. Видела твой истинный символ. Всегда очищает царица духа. Сказал.